К сожалению, именно в этой сфере анализа особенно много противоречивых позиций. Это связано с наличием тех многочисленных и разнообразных пониманий личности, о которых уже говорилось. Прежде всего, само определение «я-образа» зависит от той концепции личности, которая принимается автором. Есть несколько различных подходов к структуре «я». Наиболее распространенная схема включает в «я» три компонента — познавательный, знание себя, эмоциональный, оценка себя, поведенческий, отношение к себе. Самосознание представляет собой сложный психологический процесс, включающий самоопределение, поиск позиции в жизни, самореализацию, активность в разных сферах, самоутверждение, достижение, удовлетворенность, самооценку. Существуют и другие подходы к тому, какова структура самосознания человека. Столин, 1984. Самый главный факт, который подчеркивается при изучении самосознания, состоит в том, что оно не может быть представлено как простой перечень характеристик, но как понимание личностью себя в качестве некоторой целостности, в определении собственной идентичности. Лишь внутри этой целостности можно говорить о наличии каких-то ее структурных элементов. Другое свойство самосознания заключается в том, что его развитие в ходе социализации — это процесс контролируемый, определяемый постоянным приобретением социального опыта в условиях расширения диапазона деятельности и общения. Хотя самосознание относится к самым глубоким, интимным характеристикам человеческой личности, его развитие немыслимо вне деятельности. Лишь в ней постоянно осуществляется определенная коррекция представления о себе в сравнении с представлением, складывающимся в глазах других. Самосознание, не основанное на реальной деятельности, исключающее ее как внешнюю, неизбежно заходит в тупик, становится пустым понятием. Кон, 1967, страница 78. Именно поэтому процесс социализации может быть понят только как единство изменений всех трех обозначенных сфер. Они, взятые в целом, создают для индивида расширяющуюся действительность, в которой он действует, познает и общается, тем самым осваивая не только ближайшую микросреду, но и всю систему социальных отношений. Вместе с этим освоением индивид вносит в нее свой опыт, свой творческий подход, поэтому нет другой формы освоения действительности, кроме ее активного преобразования. Это общее принципиальное положение означает необходимость выявления того конкретного сплава, который возникает на каждом этапе социализации между двумя сторонами этого процесса. Усвоением социального опыта и воспроизведением его. Решить эту задачу можно только определив стадии процесса социализации, а также институты, в рамках которых осуществляется этот процесс.